Едва скажу мир, вызываю войну. Не злобится сердце мое над душой, бурные воды. Смотрю туда, где помощь мне, дождь сердцу моему. Нет ничего в мире, кроме того мира. Нет ничего в мире, кроме того мира. Вот и топит меня, исчезает тень с лица. Чудовищ в глубине истекает душа потом.